На половину вопросов отвечал наугад и получил 58. Он получил С с минусом за контрольную повышенной трудности по дифференциальному исчислению. Но и настолько вытянул только потому, что в старшем классе школы они частично это проходили. Мы вместе слушали социологию, и он получил за контрольную Д с минусом, еле натянув на 70. Подобное происходило не только с нами. Ронни, счастливчик в червях, больше 50 баксов за 10 дней игры, если ему поверить. Только никто не верил, хотя мы и знали, что он выигрывает. Был полным неудачником в учебе. Он провалил французский, а также эссе о галстуках. Мы занимались в одном семинаре. «Клал я на галстуки. Я ем в Макдоналдсе», — сказал он. И кое-как вытянул историю. Ее мы слушали у разных преподавателей, успев перед самыми занятиями просмотреть записи кого-то из своих поклонников. Керби Маклендон перестал бриться и начал грызть ногти между сдачами. Еще он начал заметно прогуливать занятия. Джек Фрейди убедил своего консультанта освободить его от статистики, хотя официально срок таких освобождений истек. «Я опустил слезу», — сообщил он мне, между прочим, когда мы в гостиной охотились на стерву до глубокой ночи. Научился этому в драматическом клубе. Через пару ночей ко мне постучался Ленни Дори, а когда я озубрил, Нат уже час как вырубился и спал сном праведных без академических задолженностей, и спросил, не напишу ли я работу по Криспо Аттика. «Он слышал, что я это умею. Он заплатит честную цену», — сказал Ленни. «Он сейчас в выигрыше на 10 баксов». «Я сказал, что, к сожалению, не могу. Я сам отстаю на пару работ». Ленни кивнул и тихонько вышел. У Эшли Райса на лице выспали гноящиеся прыщи. Марк Сент-Пьер начал ходить во сне после того, как за один катастрофический вечер проиграл почти 20 баксов, а брат Уизерспун подрался с парнем с первого этажа. Парень отпустил безобидную шуточку. Позднее брат сам признал, что она была совсем безобидной, но брат, который только что получил стерву в трех партиях из четырех и жаждал промочить пересохшее горло кока-колы из автомата на первом этаже, был отнюдь не в безобидном настроении. Он обернулся, уронил невскрытый стаканчик с кокой в урну для окурков, оказавшуюся под рукой, и заработал кулаками. Разбил парню очки, расшатал ему зуб. «Вот так, брат Уизерспун, обычно не более опасный, чем мимеограф в библиотеке, стал первым из нас, получившим дисциплинарное взыскание». Я подумывал о том, чтобы позвонить Энн Марии и сказать ей, что я познакомился с одной девушкой и провожу с ней вечера. Но это казалось такой трудной задачей, такой психологической нагрузкой вдобавок ко всему прочему. Я предпочел возложить надежду на то, что от нее придет письмо, в котором она сообщит мне, что нам пора начать встречаться с кем-нибудь еще. А вместо этого она написала, как ей меня не хватает, и что она готовит мне на Рождество особенный подарок, вероятнее всего, свитер с северным оленем. Свитера с северными оленями были специальностью Энн-Мари, как и медленные поглаживания. Она вложила свою фотографию в короткой юбке. Но, глядя на фотографию, я почувствовал себя не возбужденным, а усталым, виноватым и принуждаемым к чему-то. Кэрол тоже меня как будто бы принуждала. Мне хотелось пощупать ее и только, а не менять всю мою хренову жизнь, да и ее жизнь, если уж на то пошло. Но она мне нравилась, правда нравилась, и очень. Это ее улыбка, и остроумие. «Все лучше и лучше», — сказала она. «Мы обмениваемся информацией, как одержимые». Примерно через неделю я вернулся из Холлиока, где работал с нею на конвейере в обеденную смену, и увидел, что по коридору третьего этажа медленно идет Фрэнк Стюарт, вяло держа в руках чемодан. Фрэнк был с запада Мэна, из одного из тех городков, которые практически стоят сплошь из деревьев, и его произношение выдавало в нем потомственного янки. В черви он играл так-сяк, обычно оставаясь вторым или еле-еле третьим, когда кто-нибудь еще набирал 100 очков, но он был очень симпатичным парнем. Всегда улыбался, во всяком случае, до этого дня, когда я встретил его, бредущего к лестнице с чемоданом.